Медленно прохаживался султан по ковру, не зная, что же теперь сказать, но чувствуя потребность в разговоре. И снова топот коня за стеной, голоса стражи. Это гонец, Бобо Хусейн. Шлем чуть сдвинулся от земного поклона. Железная кольчуга зазвенела, когда воин пал на колени перед повелителем. Этот верен, этот не подведет, не предаст. Улугбек дал возможность нукеру отдышаться. Ну, рассказывай. Повелитель, когда мы встретили бежавших после битвы на перевале, то среди них увидели того, кто подставил наши передовые отряды под удар из засады. Где он? Мы захватили эмира Султаншаха и двух его сыновей. Они хотели сбежать. Несмотря на то, что эмир ранен, мы не дали им сбежать, повелитель. Улугбек зло посмотрел на Абдул-Азиза. Эмир Султаншах был братом жены Ибрагима Тархана, сына которого беспричинно обезглавил Шахзаде. Абдул-Азиз съежился под гневным взглядом отца. «Эмира я подвергну казни за измену и за кровь моих воинов. Но конницу не вернуть, вот что страшно, Бобо Хусейн. Что предпринять, как поступить теперь? Как ты думаешь, нукер?» Бобо Хусейн поднялся с колен, посмотрел прямо в глаза повелителю. «Коли спрашиваете, повелитель, скажу. В открытом месте нам не одолеть Шахзаде. Он умный, опасный противник. И хитростью действовать умеет. История с эмиром Султаншахом тому пример», — прозрачно намекнул Бобо Хусейн на то, что имеет в виду, говоря о хитрости наследника. «Надо идти в Самарканд, повелитель. Среди народа Самарканда труднее хитрить. Если уж сходиться с Шахзаде в рукопашную, то под стенами города, по милости Аллаха, может, и победим с помощью ополчения, повелитель. А не победим, так не все проиграем. За городскими стенами отсидимся». Улугбек заметил, как подтверждающе закивал головой шейх Улислам Бурханиддин, услышал, как вполголоса, запинаясь, сказал Абдул-Азиз: «Дельный совет! Но это-то ясное дело боится брата. Попади он к нему в руки, Абдул-Латиф не посмотрит, что брат быстро устранит соперника». «Какой ужас!» — подумала Сулугбеку. «И это мои сыновья!» Противоречивые чувства боролись в душе султана. Он ведь сказал уже о битве. Он дал приказ готовиться к бою. Но не один шейх-ул-Ислам, вот и воин, опытный воин Бобо Хусейн, советует отступить к столице. Бобо Хусейн уповает на ополчение. Но поднять чернь значит еще больше поколебать верности миров. И все равно не ясно, как одолеть Абдул-Латифа. Во всяком случае, рассудок подсказывает, что вдали от столицы сил у него, у Улугбека, меньше. И если уж суждено им таять из-за измены, они будут таять здесь быстрее. Ладно, будь по-вашему. Улугбек махнул рукой. Абдул-Азиз, передай приказ. Конницу прикрытия собрать воедино. Она остается здесь под началом эмира Джандара. Остальным строиться и двигаться по прежней дороге назад к Самарканду. Улугбек остался один. Какая-то по счету бессонная ночь. Скорее бы все кончилось. Так или иначе, но кончилось бы. В шатре было душно, и Улугбек вышел наружу. На востоке еле-еле начинало светлеть. Бледно-желтая полоска лишь слегка ослабляла свечение звезд, что густо рассыпались по всему небу. Яркие ночью костры потухли. Войско словно растворилось в темноте. Только палатки выделялись черными пятнами. Да еще там, где пробивался робкий рассвет, можно было разобрать человеку с орлиным зрением движущиеся точки, пасущихся распряженных на ночь лошадей и верблюдов. Вблизи же ничего не разглядишь. Лишь звуки доносятся ясно. То звякнут стремена какой-то лошади, то простучит колотушка ближнего часового. Сложив на груди руки, Улугбек долго стоял перед шатром, смотрел на небо. Звезды. Полвека уже влечет его к ним непонятная сила. Сколько часов отдал он наблюдением за ними, и сколь радостны были эти ночи без сна. Да, за полвека он стал кое-что понимать в их движении, неостановимым и таинственным. Чуть-чуть приоткрыл завесу этой тайны и думал, что, сделав это, приоткроет и тайны человеческих судеб. Вот уж где ошибся. Какие земные тайны мог он раскрыть, если злых вожделений у собственных детей не смог заметить, не смог понять вовремя, а, поняв позже, оказался бессильным противодействовать? На горизонте, там, где начинался рассвет, ярко вспыхнула любимая Улугбеком Зухра, планета Венера. Выше ее тускловато блестит Муштарий, Юпитер. Если год рождения человека совпадает с противостоянием этих двух звезд, значит, считают астрологи, такого человека никогда уже не покинет Хумо, птица счастья. Дед Тимур в самом деле родился близко от года противостояния этих светил. Был ли он счастлив, дед? Наверное, был. Хотя все зависит от того, как понимать смысл слова «счастье». Удачлив в битвах за власть, а потом в мирозавоевательных походах. Да, удачлив был в этом эмир Тимур Гураган. Наверное, так удачлив будет и его правнук. Во всяком случае, на голову внука птица Хума что-то давно не садится. Грохот барабанов и рев карнаев разорвал тишину военного лагеря, что досматривал последние предутренние сны. Быстро, как учил Тимур, а прежде него еще Чингис, поднималась по побудке войска. Лагерь зашумел, словно осиное гнездо, разворошенное палкой. Птица Хума не любит тех, кто идет назад, да еще той же самой дорогой, по которой шел сначала вперед. Своенравная птица не любит неудачников. Каландар Карнаки должен был явиться к шейху Низамедину Хамушу на рассвете, перед утренней молитвой. Каландар точно выполнил приказ, но вот уж и день подходит к концу, и прозвучал призыв на молитву вечернюю, а его все еще не зовут со двора к шейху. Внутренний двор дома шейха с одной стороны соседствовал с кладбищем Мазари-Шериф, с другой примыкал прямо к мечети. Но сегодня шейх даже мечеть не посетил. Приемные покои его дома целый день были полны посетителей. То были священнослужители, вельможи, эмиры и беки. Сквозь их толпу нередко проходили какие-то гонцы, их звали вне очереди. Без конца отворялись двустворчатые массивные ворота, что вели в первый внешний двор, отделенный от внутреннего еще одним забором с калиткой. Во внутренний двор Каландару так и не удалось попасть. Он сидел на помосте у водоема, который был вырыт посредине внешнего двора и украшен по бокам мраморной плиткой. Сидел терпеливо, поглаживая холодный камень, неосознанно наблюдая за теми, кто входит к шейху и выходит от него. Еще он следил за работой молодых мюридов. Осенний ветер, стихший было к полудню, В предвечерние часы снова задул, как и все последние дни, в прежнюю силу. Ветер покачивал стволы чинар и серебристых тополей, срывал листву с их ветвей. Разноцветный ковер лежал на площадке двора, на зеленой глади хауза, на клумбах. Только дорожки подметали тщательно и постоянно мюриды. Гости шли по гладкой, точно полированной земле. Каландар отметил про себя, что до полудня к шейху приходило больше военачальники, надменные, словно раздутые от важности и самомнения. Позванивали сабли на поясах, поблескивали из-под златотканых халатов блестящие панцири. А после полудня потянулись вельможи города. Прежде прочих явился со свитой, который позавидует иной султан, сам Даруга, градоначальник столичный. Мираншах, его злое красное лицо, было под стать красной парче халата. В глазах Мираншаха Каландар заметил беспокойство и неуверенность. После визита градоначальника по двору проплыли горделиво и вальяжно, будто стая откормленных белых густей, улемы, все в белых шелковых халатах, поверх одеяний из лисьих шкур, все в белоснежных челмах. Потом появился верховный судья, казий, Хаджи Мискин. Тощий, угловатый, решительный, на поклоны мюридов не ответил даже кивком. Выбрасывая далеко перед собой длинный посох, казий направился прямо во внутренний двор. Что-то долго задержался казий у шейха Низамеддина. Может быть, совсем забыл о Каландаре, святейший шейх? Первая встреча с шейхом Низамеддином Хамушем произошла у Каландара Карнаки весной этого года. Потеряв Хуршиду Бану, пристав к дервишам, что жили в странно приимном доме неподалеку от Шахизинда, Каландар твердо решил тогда, что путь отрешения от мира сего и есть его путь. Рубище казалось ему одеянием, единственно достойным человека, раба Божьего. Да, еще в медресе, в часы странной, нежданно овладевшей им тоски, Каландар завидовал дервишам, их далекости от страстей и вожделений посюстороннего мира, крепкой привязанности их помыслов к миру потустороннему. Дервиши довольствовались лохмотьями, куском хлеба и пиалой простой воды. Нищие. У них не было иных забот, кроме как славить Аллаха. Не имея ничего, они и не жалели ни о чем. И ничего не желали для себя. Так представлялось Каландару тогда и чуть позже, после того уже, как он сам стал дервишем. Вскоре, однако, Каландар убедился, что вовсе не все дервиши — ангелы в образе человеческом. Вовсе не все. Вечерами, возвратившись в обитель после скитаний по улицам и базарам, дервиши преображались. Из смиренных становились злословящими и дрочливыми, любящими властвовать над теми, кто послабее. Из бескорыстных и невожделеющих они превращались в алчных и обуреваемых порочными страстями. Не раз видел Каландар, как дервиши доставали откуда-то из складок лохмотьев зернышки анаши и закуривали этот дурман, трепеща от предвкушения сладострастных видений, вызываемых ими. Анаша — наркотик. Из той первой своей кельи Каландар решил сбежать. А потом коварен ум, что понатарел в учении. Подумал, что увиденное может быть тоже для него испытание, неспосланное Аллахом, что не надо верить глазам, а следует предаться внутреннему созерцанию истины, которая скрыта бывает под коростой внешне видимого. И для такого самоочищения, для тариката, стал забираться в самую укромную часть помещения, в котором жили, ночевали, молились дервиши. Тарикат — путь духовного совершенствования, согласно учению мистиков, состоит в глубоком внутреннем соблюдении законов религии, в отличие от шариата, требующего внешнего исполнения религиозных обрядов и правил. В день, когда он встретился с шейхом, было так. Он молился вдали от всех, в самом укромном углу, под низкими сводами. Внезапно бормотание дервишей в комнате смолкло. Каландар почувствовал настороженную тишину, но глаз не открыл, продолжая медленно раскачиваться, думать о погружении в истину. Тут его кто-то сильно толкнул в бок. «Эй, проснись, очумел, что ли?» Каландар открыл глаза. Увидел у порога в келью высокого старика, одетого во все белое с длинной белой бородой. Группа мюридов за его спиной одета была тоже в белое. Косоглазый дервиш по прозвищу Шакал, главарь их группы. Это он прервал моление Каландара. Закричал вдруг на него, выпучив глаза и показывая рукой на старика. — Кому говорят? Поднимись, невежа! Наш духовный отец, святейший шейх Низамеддин Хамуш, пожаловал к нам, осчастливил приходом нашу убогую обитель. Каландар поднялся, но низкие своды не давали возможности вполне разогнуться. Так он и остался стоять наполовину сагбенной, не отрывая взгляда от шейха. Ему казалось, что и шейх смотрит только на него. С порога шейх спросил, как его имя, какого он был звания или профессии. «Нищий я, раб Аллаха», — ответил Каландар. «Какая разница, как меня звали и кем я был там?» — подумал он. Шейх внимательно, как бы запоминая, оглядел Каландара с ног до головы и, ничего не сказав, покинул обитель. На следующий день шейх Низамеддин Хамуш вызвал Каландара к себе в летний дом, построенный близ кишлака Багдад. Сидя у чистого родника на помосте, покрытом персидским ковром, шейх долго беседовал тогда с Каландаром, расспрашивал, откуда Каландар родом, почему решил уйти в дервиши. Решение это одобрил, а Ханаки, близ Шахизинда, отозвался неодобрительно. Сказал, что переводит Каландара к дервишам, что обитали при Мазари-Шерифе. А главное, шейх приоткрыл перед собеседником тайну истинной роли ордена Накшбендия в жизни роли вполне светской, но весьма угодной Аллаху, ибо самоочищение хорошо, но более важно очистить сей бренный мир от тех, кто грязнит его, и праведно возмущение Каландара тем, что делают некоторые дервиши, а еще праведнее будет, коли он, Каландар, послужит торжеству Божьего дела не только среди дервишской братьей, но и вообще в городе, где развелось столько богохульников и богоотступников. Но об этом особо. Сейчас же речь о том, что Каландар понравился благочестивому шейху. Так понравился, что шейх не прочь сделать Каландара оком своим среди людей. И хоть обычно шейх не интересуется согласием тех, кем повелевает, но здесь ему хотелось бы услышать, как относится дервиш к этому предложению, свидетельствующему только исключительно о доверии и благорасположении. «Чистыми душами мир очистится, а ведь мы с тобой только о чистоте и печемся, не правда ли, сынок?» Месяца два назад шейх перевел Каландара к дервишам в Ханаку при Гуры-Мире. Оттуда легче держать под неусыпным наблюдением кок-сарай. И снова Каландар ночей не спал от сомнений и раздумий. Очищать мир! О, это надо делать! Ибо грязь и неверие, и корысть, и мздоимство, и попрание сильным слабого, и несправедливость Вот они, вокруг, повсюду. И хотя по-прежнему Каландар убеждал себя, что лучший путь исправления жизни — это тарикат, умом и опытом воина он знал, что силе можно противостоять только силой. Но одно дело — открытый бой, другое — доносы. Было в последнем поручении шейха что-то такое, что отвращало Каландара от ревностного исполнения приказа. Правитель бога — отступник? Может быть. Но разве султан Улугбек распространял зло? В это не верилось. Вот сын султана, сыновья его. Но он сам? Каландар вспомнил медресе. Богоотступник? Разум Каландара не соглашался с таким прозвищем Улугбека. Сердце не могло забыть ни того, что Улугбек пришел на помощь его родному городу, воля Аллаха, что усилия эти оказались тщетны, ни того, как относился к нему Али Кушчи, любимец султана. Каландар не выдал шейху ни своих сомнений, ни тем более того, что вовсе без тщания следил за Коксараем. И сейчас, сидя у мраморного хауза во дворе шейха и наблюдая его гостей, Каландар мучительно размышлял о том, зачем позвал его шейх. Может, благочестивый недоволен, что Каландар ни разу не доложил о наблюдениях за Коксараем? Если шейх спросит о причинах такого молчания, что ответить? Наконец, калитка, ведущая во внутренний двор, открылась, и показались белые гуси, улемы, предводительствуемые главным казием Хаджи Мискином. Мюриды проводили их до самого выхода. Каландар поднялся уже с места, чтобы напомнить о себе, но тут опять раздался стук ворота. Кто же теперь? Каландар оглянулся и вздрогнул. Во двор к шейху вступил хороший знакомый Каландара, враг его смертельный, обидчик до могилы, ювелир Хаджи Салахиддин. Важно прошествовал Салахиддин мимо Каландара, гордый, надутый, что твой мир, в богатейшей одежде из парчи, подбитой беличьим мехом, в лисьей шапке, украшенной жемчугом. Он и не глянул на нищего дервиша, одетого в лохмотье и старый козлиный трюх. И вот к этому спесивцу ходил устот Али Кушчи сватать Хуршиду Бану, создание краше и чище которого нет во вселенной. Именно этот самодовольный индюк заявил тогда: «Нищий поэт, видно, заучился до помрачения ума. Чем сватать внучку Салахиддина-ювелира, подумал бы лучше о том, как самому наесться хоть раз досыта». Али Кушчи не пересказал своему ученику этих жестоких слов. Каландар узнал про них от другого человека, а устот всячески старался утешить влюбленного, отвлечь его от разговоров о любви и любимой. А Мавлина Мухиддин, сын ювелира, несколько дней не мог прямо взглянуть на Каландара, своего шагирда, избегал его. Лицемер! Коль так унизительно породниться с поэтом, зачем учить его наукам и поэзии? И зачем было открывать у себя дома уроки для дочерей из богатых и родовитых семей, уроки которой сам же Мухиддин и поручил вести именно ему, Каландару, бедному и незнатному родом? Уроки, на которых впервые он увидел Хуршиду Бану. Каландар стиснул зубы. Где они, те счастливые дни, что провел Каландар в тихой светлой комнате Мавлины Мухиддина среди полок с чудесными книгами? Хуршида Бану появлялась на урок в тончайшем шелковом платке на лице, бесшумно и легко проходила на свое место в ту часть комнаты, что предназначена была для высокородных учениц и отгорожена от преподавателя шелковой занавеской. робкая вначале, Хуршида слушала Каландара постепенно все более увлеченно. Потом она вовсе откидывала мешавший ей лицевой платок, и он видел ее разгоряченное лицо, большие, яркие и пугливые, словно у степной лани глаза. Он видел, как прекрасна она, как целомудренна ее красота. Недаром в этой комнате Каландар сочинил первые любовные стихи и улучил-таки минуту, прочитал их Хуршаде Бану. Да и вообще она, и только она, сделалась его поэтом. Девушка редкой красоты и редкого ума. Да-да, и ума, потому что она эта девушка, не знающая никаких горестей в жизни. Этот полураскрытый еще бутон оказалась проницательнее Каландара Карнаки, мужчины, чье сорокалетие не за горами, воина, видевшего столько горести и страданий, что, казалось, пора бы уж было перестать верить в возможность счастья. Однажды вечером, вскоре после того, как Каландар объявил девушке, что пошлет сватов, Хуршида прислала ему со служанкой записку. Просила встретиться в укромном месте, в саду, под старой орешиной на краю оврага. Хуршида Бану пришла на свидание точно в назначенный ею час. На девушке были красные сапожки с тонким узором на софьяновых голенищах. Плотный шелковый платок закрывал не только голову, но и плечи. Поверх платка она надела бархатный мурсак, облегавший тонкую талию. В руках держала какой-то узел. Девушка вся дрожала, а Каландар, удивленный таким ее нарядом, была вечерняя прохлада, но так тепло одеться, зачем? Никак не мог начать разговор. Хуршида заговорила сама, волнуясь, торопливо и сбивчиво. Надо, мол, бежать немедленно. Сейчас же бежать из дома. Нечего думать о настоящей свадьбе. Не бывать свадьбе, так подсказывает сердце. Надо бежать. И она готова бежать с ним, куда ему захочется, хоть на край света. А Каландар, растерянный и нерешительный, вдруг подумал о достоинстве учителя, о ране, которую они тем самым нанесут Мавлине Мухиддину. Старое изречение «обитель учителя, что обитель родителя» вертелось у него в голове. Он хотел благоразумия. Он верил в благородство людское. О, простак, недотепа, кого Аллах наградил могучими мускулами, но вялым и ничтожным умом. Он сказал тогда Хуршиде Бану, что надо сначала послать сватов, сделать так, как полагается, а вот если ответ будет неблагоприятный для них, тогда решаться на побег. Девушка молча выслушала его, не перебивая, потом неожиданно вышла из-под ветвей старой орешины и побежала к своему дому. Но, не сделав и нескольких шагов, запуталась в каких-то кустах, упала. А когда Каландар подбежал и захотел помочь ей подняться, вырвалась и, рыдая, так и убежала, ничего не сказав ему. И остался Каландар один, с тетрадкой в руках, малюсенькой, обшитой бархатом тетрадкой девушки, оброненный ею в саду при бегстве. Вернулся Каландар в медресе, зажег свечу и с тоскою, горечью, злостью на себя прочитал выведенные золотой краской строки. «Как взор зовет глаза твои, того не знаешь ты, как ночью я томлюсь, приди, того не знаешь ты. Ищу свидание я сама, гублю себя сама, как сохнет сердце без любви, того не знаешь ты».